Дорогие дети, сегодня у нас в гостях Борька Моисей. Боренька, расскажи, какой ты знаешь детский стишок? Лучше нет влагалища, чем очко товарища. Так, иди отсюда, мальчик, и больше не приходи, засранец, Нанюга пошлях.